с любовью. Я хочу сказать женщинам всего мира, которые ищут ответы на самые важные вопросы: вы не одни. Все мы хотим любви и счастья. Многие из нас полночи проводят в интернете в поисках способа спасти брак, любовь и ощущение собственной значимости. В этой аудиокниге изложен один такой способ: верните свою женственность, вдохновите мужчину быть мужественным, и ваши отношения заиграют новыми красками. Вы наконец-то осознаете, в чем ваша значимость. Женщины прекрасны, именно мы подарили жизнь всем людям планеты. Любим всех, кто окружает нас, родных, соседей, сограждан. Наполняем мир красотой и неустанно работаем над собой, чтобы быть умелыми женами, матерями и просто хорошими людьми. Я желаю вам, чтобы какие бы препятствия ни встали у вас на пути, вы нашли мужчину своей мечты, с которым проживете долгую жизнь, полную любви и согласия. Разве может быть что-то более приятное для двух человеческих душ, чем осознание, что они вместе навсегда? Они делают друг друга сильнее, утешают друг друга в минуты горя и будут жить в тихих, невыразимых воспоминаниях друг друга, даже когда их разлучит смерть. Джордж Эллиот.